Глава 18. Спасательная экспедиция. Тем временем в биологическом музее начался сущий переполох. По окончании экскурсии 5-й А-класс недосчитался Максима Девяткина. Посланные по этажам гонцы вернулись ни с чем. Девяткин как сквозь землю провалился. Кто-то из мальчиков высказал предположение, что Максим сбежал домой. Мол, экскурсия ему наскучила. Тут же позвонили на мобильный. Девяткин не ответил. Учительница привела класс в гардеробную. Она решила проверить, на месте ли куртка Девяткина. Когда все, согласно предъявленным жетонам, получили свою одежду, выяснилось, что Максим не покидал музея. На крючке сиротливо маячила его зеленая куртка. Это обстоятельство озадачило учительницу. Она решительно направилась в отдел экскурсий. Увидев ее взволнованное лицо, у Любовь Алексеевны слегка подкосились ноги. Стало понятно, что профессор и Максим Девяткин не вернулись в музей к назначенному сроку. Преодолевая крайнее беспокойство, Любовь Алексеевна ласково улыбнулась учительнице. «Послушайте, не волнуйтесь, мальчик обязательно найдется. В музее так много залов и подсобных помещений, что он мог заблудиться. Я оповещу о случившемся весь персонал. Мы его обязательно отыщем. Присядьте и выпейте чаю». Оставив учительницу в кабинете, она стремглав бросилась на поиски Юрия Ивановича. Выслушав ее сбивчивую речь, тот поднял вверх указательный палец и глубокомысленно изрек. «Определенно что-то случилось. Оно и понятно, ведь профессор к динозаврам отправился, а не в мытищи. Шутка ли? Человек в глубину времени опустился». «Что же нам делать? С ним мальчик? Его ищут по всему музею?» — наседала Любовь Алексеевна на сохранявшего философское спокойствие Юрия Ивановича. Голубые глаза Юрия Ивановича приобрели стальной блеск. «Делать-то? На подмогу отправляться. А вот что делать?» «Куда отправляться? К динозаврам?» Руки Любови Алексеевны взметнулись и застыли над головой. «Профессора жалко. Душевный человек. К тому же с ним мальчонка. Любопытный такой, глазастый. Выручать их придется», — пришел к твердому убеждению Юрий Иванович. И извлек из кармана кривой коготь. «Эта штуковина вмиг к динозаврам домчит. Профессор на всякий случай оставил. Сейчас бинокль прихвачу и прямиком в Эру». «Куда-куда?» «В Эру динозавровую. Мезозоем она называется, что ли?» «Тогда и я с вами. На мне лежит персональная ответственность за доброе имя нашего музея. Не хватало, чтобы разнесся слух о том, что здесь люди бесследно исчезают», — решительно отрезала Любовь Алексеевна. «Если такой слушок пойдет гулять по Москве, посетителей сразу поубавится. Годовой план завалим, и нас премии лишат», — горячо поддержал ее Юрий Иванович. Решение о спасательной экспедиции было единодушно принято. Поднявшись по лестнице, они заметили, что портал то и дело вспыхивает разноцветными огоньками. «Они живы! Это профессор сигнал бедствия подает!» — радостно воскликнул Юрий Иванович и уселся на окаменевший ствол. Любовь Алексеевна с опаской пристроилась рядом. Юрий Иванович помахал когтем велоцираптора со словами. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Мезозойская». Любовь Алексеевна непроизвольно ойкнула и сжалась в комочек. Привлеченная шумом из кабинета, выглянула расстроенная учительница и остолбенела. На ее глазах фигуры людей, сидящих на окаменевшем стволе, словно растаяли в воздухе. «От этой истории с Девяткиным у меня начались галлюцинации», — подумала она и вновь опасливо скрылась за дверью. Портал не подвел, и спасательная экспедиция благополучно совершила трансвременной переход в меловой период. Раскинувшийся перед отважными путешественниками ландшафт привел Юрия Ивановича в искренний восторг. «Приволье это здесь какое! Ни машин, ни людей, настоящий мезозой. Дачу бы здесь соорудить, наезжать по выходным. Милое дело!» «А как же динозавры?» — боязливо спросила еще не пришедшая в себя Любовь Алексеевна. «Динозавры? Тех, которые мирные, можно приручить и разводить, как коровок. Профессор рассказывал, что они листочками да травкой кормятся. А от зубастых можно забором отгородиться», — по-хозяйски рассуждал Юрий Иванович, получая полное удовольствие от своего бизнес-проекта. «Это мезозойское приволье нам и за год не обойти. Где же нам искать профессора?» — обескураженно оглядывалась по сторонам Любовь Алексеевна. «Необходимо использовать принцип «подобное к подобному», — авторитетно заявил Юрий Иванович. Любовь Алексеевна, сраженная научными познаниями собеседника, так и застыла на месте, прижав руки к груди. Все очень просто. Профессор на досуге объяснял, что подобное, то есть человек, всегда тянется к подобным. К людям, значит. Одним словом, инстинкт. Он-то и подскажет, куда нам путь держать. Юрий Иванович щедро смочил указательный палец слюной, поднял его вверх и совершил полный оборот вокруг собственной оси. Затем уверенно вытянул руку направо. «Нам туда. Это я принципиально чувствую. Сейчас осмотрю окрестности и в путь». Он припал к окулярам бинокля, вслух комментируя увиденное. «Луговины и холмы. Вдали какая-то животина на двух ногах бегает. На макушке гнутый рог. Это точно не профессор. Ого! А их там много. Целое стадо. Прям к нам бегут. Ага, понятно. За ними огромный динозавр гонится. Тоже на двух ногах, с маленькими ручками. Профессор однажды мне сказал, за тираннозавром по всей Северной Америке кровавый след тянется». «Может быть, нам вернуться в музей, пока это чудовище не насытится?» — шепотом предложила Любовь Алексеевна. В ответ Юрий Иванович сокрушенно кашлянул. «Определенно лучше не встречаться с кровавым тираном. Ну и в музей нам нет обратной дороги. Профессор не успел объяснить, как этим когтем пользоваться, чтобы назад вернуться. Вот ведь какая незадача получается». Любовь Алексеевна ахнула. «Замкнутый круг. Без ключа профессор и мальчик навечно останутся в этом ужасном мезозое, а без профессора мы тоже неизбежно погибнем». «Профессор наверняка что-нибудь придумает. На то он и профессор. А вот нам от голодного тираннозавра точно не спастись, тем более на высоких каблуках», — заметил Юрий Иванович, бросив взгляд на сиреневые туфельки собеседницы. Вздохнув, Любовь Алексеевна виновато опустила голову. Юрий Иванович опять взял в руки бинокль. Через несколько секунд, преодолевая волнение, он сипло произнес: «Рогатое стадо совсем близко, и тираннозавр от них не отстает. Плохи наши дела. Возьми коготь для профессора. Не ты, так он тебя обязательно отыщет. Снимай-ка обувку и мчись во весь дух спиной к солнцу. А я с тираннозавром в догонялки поиграю. В детстве резвым был. Однажды от разъяренного быка сумел убежать. Надеюсь, что удастся одурачить и мезозойского зубастика». «Юрий Иванович, так нельзя. Я вас не оставлю. Дай бог, все обойдется, и тираннозавр не обратит на нас внимания. Мы для него совсем маленькая добыча», — взмолилась Любовь Алексеевна. «Лопает он всех подряд, и больших, и маленьких. Снимай обувку». Любовь Алексеевна покорно сбросила туфли, а потом вдруг махнула рукой и уселась на землю со словами: «Да ну вас! Я и с места не стронусь. Будь что будет».